стянув с нее тот грязный, дырявый мешок, заменяющий ей одежду, отнес к бадье и, опустив туда, начал намыливать волосы и хвост. После того, как отмыл и просушил полотенцем, растер остатком разбавленного самогона и, закутав в одеяло, положил в постель. Пока спит, смотаюсь за печеньем. Найти печенье оказалось задачей непростой, да что там, непосильной. Пришлось через медведей доставать, а то в этом мире не умеют делать правильное печенье. Вернувшись в номер, застал интересную картину. Девочка-енот, судя по отсутствию одного комплекта одежды, успела одеться, но при этом по самые уши замоталась в одеяло. Неужто жар не прошел? Подойдя поближе и сдвинув одеяло, посмотрел на красную, как помидор, енотку. Да, крепкая зараза к ней прицепилась, знал бы, еще на пару серебряных цену сбил. Но, несмотря на это, выглядела она уже не такой болезненной, да и кашель, судя по всему, прошел, видимо, это уже остатки, которые скоро пройдут. Но тогда возня в воде ей пока противопоказана, а значит придется печенье отложить на время. Выбирайся. И видя отсутствие реакции, добавил уже громче: живо. Вот это уже возымело эффект, и она выскочила из своего кокона из одеял. Так, пошли, поедим для начала, а потом можешь продолжать выздоравливать. На еду эта мелочь накинулась, как будто ее неделю не кормили, хотя да, вполне возможно, что и не кормили, и мои опасения насчет, что она больше зверь, чем человек, оказались не напрасны. Она попробовала начать есть руками, но я сразу пояснил, что если она будет есть как животное, то есть будет не за столом, а рядом с ним из миски. Видимо, человеческого в ней было больше, так как она сразу схватилась за ложку, ну или ее подобие. Нормальных палочек в этом мире, к сожалению, не нашлось. Когда закончили с едой и вернулись в номер, я задумался над очень важным вопросом, над именем. У меня был список имен для моего будущего питомца, но вот проблема, все имена-клички там были мужские. Как же тебя назвать-то? Задал я риторический вопрос пространству, внимательно разглядывая опять закопавшуюся в одеяло еноту. Хозяин, что? Ну, у меня есть имя. Рафтелия. Рафтелия, слишком длинное и сложное. Хаем будешь ли я? Поняла? Да-да, хозяин. Вот и хорошо, а сейчас отдыхай, завтра выдвигаемся за город. Ходят слухи, что в пещере засело какое-то чудище, может повезет и найду дракона. Судя по трясущемуся кокону из одеял, Лия моего энтузиазма не разделяла. Вот же глупая мелочь, как будто я ее с драконом драться отправлю. Перед отправкой на разведку боем все же решился получить кайф. Пока Лия еще спала, поставил на стол вазочку с печеньем и тазик с водой. После терпеливо ждал, пока мелкая проснется. Проснувшись, Лия сонно заозиралась. Ну да, как выяснилось, у нее кошмары. Пришлось влить в нее успокоительное из купленной через медведя лешего аптечки. Как тот уверял, там все натуральное, никакой химии, только дары леса. Саму же аптечку я приобрел из-за того, что лечить эту мелочь даже разбавленным самогоном из номера 4 чревато. Ладно, один раз, когда надо было сильную болячку вылечить, так и то ее от 4 капель на литр развезло так, что она как тряпичная кукла была все время, пока я ее отмывал, растирал и спать укладывал. Так что лучше иметь нормальное лекарство, ну а то, что дорого, ничего, уж на своего питомца можно и потратиться немного. Ха, хозяин, да доброе утро. Доброе-доброе, иди сюда. Выбравшись из кокона одеял, Лия подошла к столу, на котором стояла вазочка с печеньем и тазик с водой. На первое она уставилась голодным взглядом, а на второй с недоумением, после перевела взгляд на меня. «Можно». Я одобрительно кивнула и замер в ожидании. Лия осторожно взяла из вазочки печеньку и замерла, но не увидев протеста с моей стороны, быстро поднесла ко рту и съела. «Ха, хозяин, что случилось?» Девочка-енот сильно испугалась резкого изменения в поведении своего хозяина. «Да ничего, ты кушай, кушай». Сам я сидел в углу комнаты и выводил круги пальцем на полу, при этом генерируя облачко депрессника над головой и бурча себе под нос. Она не полоскает, видимо, порода не та. «Хозяин, я сделала что-то не так?» «Да нет». От моего выражения у мелкой случился ступор, а я понял, что та попойка с русскими без последствий для меня не прошла. Пусть ты и неправильный енот, но не выбрасывать же тебя из-за этого. Нет-нет-нет, хозяин, не бросайте меня. Тихо ты, нечего тут сырость разводить. Собирайся давай, у нас на сегодня много работы. Да, по пути до заветной пещеры, которая теоретически могла оказаться логовом дракона, поначалу уничтожал всякую мелочь типа шаров, Потом появились уже более нормальные на вид противники. Нормальные в том плане, что имели кровь, мясо и кишки, хотя лучше бы последнего не было. Лия послушно собирала ошметки шариков, а вот с потрошением тушек и спусканием шкур со зверюшек возникли проблемы. Крови она, видите ли, боится. Пришлось приказать, тем самым активировав печать, а после еще и пригрозить тем, что верну обратно работорговцу или ее прежнему хозяину. Вот это возымело такой эффект, что потом пришлось заставлять ее отстирывать свою одежду от крови, да и самой отмываться. Пещера на самом деле оказалась заброшенной шахтой, в которой были какие-то светящиеся кристаллы. Интересно, а они дорогие? Надо наковырять немного и попробовать продать. Выковыривались кристаллы с помощью лопатки очень легко, так что я набрал целый мешок, который придется тащить самому. Лия и так еле-еле тащит сумку с ошметками шаров и шкурками зверюшек, и то это только самые хорошие и целые из них. Пока прикидывал, хватит ли уже добытого или еще мешок наковырять, а после заняться изучением пещеры, услышал крик Лии. Посмотрев, чего она на сей раз испугалась, увидел двухголовую псину, которая, зарычав, кинулась на мою инотку. «А ну сидеть!» Ударом кулака впечатал псину в пол буквально в метре от сжавшейся комком Лии. Вот только я немного перестарался, псина от удара сдохла. «Лия!» На меня посмотрела заплаканная мордашка девочки енота. «Хватит уже из-за каждой мелочи реветь. Но такой же моих родителей». И у нее опять началась истерика. Пришлось успокаивать и грозить, что продам. Чередуя угрозы продать и заверения, что со мной ни одна псина не справится, добился того, что она в конце концов успокоилась и даже приступила к снятию шкуры с псины. И мне, наверное, показалось, но делала она это с особой жестокостью, стараясь по максимуму надругаться над телом псины. Самым обидным был факт, что могучим монстром, засевшим в пещере, оказалась эта самая псина, а не дракон. Не забыть дать в морду тем придуркам, которые, описывая сие убожество, дорисовали столько, что из обычной двуглавой дворняги вышел целый дракон. Вот только через пару дней я заметил одну странность. Лия повзрослела. И это не о манерах и не о том, что перестала мочить постель. Нет, она реально выросла. Если когда я ее покупал, она выглядела лет на 9-10, да и опрос показал, что ей 10 лет, вот только сейчас она выглядела лет на 5 старше. Сие требовало разъяснения. «Лия, а ты такими темпами через месяц не превратишься в столетнюю старуху?» «Нет, хозяин, нелюди при поднятии уровня очень быстро взрослеют. Именно поэтому нас причисляют к монстрам. Значит, все же станешь?» «Нет, просто еще немного подрасту. А когда стану совсем взрослой, перестану. Это повлияет на продолжительность твоей жизни, а жизненный опыт тоже сам появляется. Мне действительно было очень интересно, ведь раньше я такого не видел, да что там, даже не читал о таком. Нет, наверное, я не знаю». Повесила уши Лия. Уровни, судя по всему, опыт делился между членами отряда где-то 70 на 30 относительно того, кто нанес добивающий удар. После случая с псиной Лия слезно просила купить ей меч, чтобы она могла себя защитить. Вместо меча она получила подзатыльник и мяч. Вот нафига ребенку меч, она же с большим успехом себя поранит, чем чему-то научится. Хотя, может, тут если взял меч, сразу и навык какой дадут, чтобы уметь им пользоваться, с учетом, что физически Лия на ребенка уже не тянет, но это только физически, то можно будет и купить ей меч, пусть играется. Наблюдать за ней довольно забавно, да и польза от нее есть, та же стирка, ну хоть вещи полоскает, и то хлеб, уборка, готовка, все это стало ее обязанностями, так что траты на одежду, старое платье на нее уже с трудом налезало, и прочие мелочи можно потерпеть. Вот только мне это королевство не нравится все больше и больше. Блин, да даже в моей родной Японии такой концентрации лоликонщиков на квадратный метр не было и в помине. Да-да, лоликонщиков. То, что нелюди ускоренно растут от резкого поднятия уровней, общеизвестный факт. Ну а что, несмотря на зрелое тело, Лии все так же 10 лет. Пара вопросов этот факт подтвердила. Она просто взросло выглядящий ребенок. И, как мне кажется, это тоже общеизвестный факт, что не добавляет мне любви к местным жителям. Сегодня люди в городе вели себя странно. На улицах было много стражей и просто вооруженных людей. Даже процессия из закованных в доспехи рыцарей проехала мимо. Из подслушанных разговоров удалось понять, что с минуты на минуту придет волна бедствия. И это значило, что надо найти место с хорошим видом на все происходящее. Ну а чё, спасать этих людей, они ничего хорошего мне не сделали. Большинство даже наоборот, косились с презрением. Торговцы, пока не покажешь добрую улыбку, Кура, борзели и непомерно завышали цены, про просто придурков тоже забывать не стоит. Ну и, как апофеоз, мудила со своей шлюшкой-алкоголичкой, дочкой и герои, которые подставить пытались, а после вообще убить. Так что, устроившись на холме вместе с Лией, принялся наблюдать за развитием событий. И посмотреть было на что. Небо окрасилось в красный цвет, и по нему пошла волна, отдаленно напоминающая северное сияние с энергетическими воронками. Смотрелось это реально эпично, если бы еще тучи монстров и нежити из этих воронок не вылетали, можно было сказать, что даже красиво. «Хозяин, там», — Лия указывала куда-то в сторону. «Что там?» «Там деревня». «И чё? Но если все погибнут, некому будет продавать остатки монстров, да и еду тоже будет ни у кого купить, а после спасения можно будет потребовать с них огромную скидку, или вообще бесплатно часть взять. Тебя случаем леший не покусал? Хотя да, в этом ты права, но если не отобьем затраты в следующий раз, пускай сами крутятся, как хотят». «Да, техника призыва Кура, техника призыва ОМОН». По обе стороны от меня в облаках белого дыма появились Кура и отряд медведей особого назначения. «Топтыгин-сан, задача – уничтожение нежити и монстров. По возможности защита мирного населения». «Топтыгин-сан» кивнул мне, выдал шапку-ушанку, для поддержания связи, все же полезная вещь, в нее не только рация встроена, но еще и прибор ночного видения, климат-контроль такой, что в ней даже по Сахаре гулять будет комфортно. А также она обеспечивает отличную защиту головы. После он раздал приказы своим подчиненным. Вон, отрядный снайпер Потапыч-сан поправил свою винтовку, активировал маскирующий плащ и был таков. Остальные, оценив уровень угрозы, закинули автоматы за спины и взялись за балалайки. Я же, перехватив поудобнее саперку, отправился к самому крупному скоплению нежити. Мертвецы должны лежать в земле. Воткнув в землю саперку, активировал технику. Техника массового погребения. От меня во все стороны по земле пошла волна, которая, достигая мертвеца, образовывала под ним яму, в которую он падал, после чего с силой схлопывалась, не только погребая нежить, но и раздавливая ее до такого состояния, что та уже не откопается. Кура взял на себя самую крупную нежить, а несколько медведей, стреляя одиночными из автоматов, отстреливали многочисленных ос-мутантов. Ли поручил переговоры и эвакуацию гражданских. Ее, наверное, точно каким-то образом через переговорное зеркало умудрился леший покусать. По-другому я ее манеру пользоваться слабостью этих лоликонщиков и вытягивать из них товар практически даром объяснить не могу. Хотя, может, порода? Надо будет заглянуть к работорговцу и уточнить насчет ее родословной. Зачистить деревню и близлежащие окрестности было даже слишком легко. Единственная проблема была в том, что тварей было много. Это делало дело скорее муторным, чем проблемным. Благо, новоприобретенные навыки в моей саперке были массовыми. Если бы не этой помощь Кура с ОМОНом, я бы возился намного дольше, и это бы точно не стоило того, чтобы за это дело браться. Мои рассуждения были прерваны очень грубым способом. Какая-то зараза ударила по деревне огненным дождем, или как подобная атака по площади в этом мире называется. Из-за них пришлось копать окоп и прикрываться, а еще чую, что это ударит по моему вознаграждению. Ведь что я, что Кура с правильными медведями старались уничтожать монстров, а не имущество, а тут уничтожали именно последние, так как ни одного монстра в округе не осталось. Конечно, есть вариант, что мудила решился наконец отомстить, и атака была именно по мне. Ну тогда это меняет дело. Пока раздумывал и выбирался из окопа, в деревню вошли солдаты. Герой щита, живучий какой, сказал это, судя по украшенному шлему, командир. Да и морда у него холеная, явно звание получил по блату. Я выбрался из окопа, отряхнулся и посмотрел на улыбающуюся морду этого дебила. Мечи наголо. Отдал команду, судя по всему, тот, кто должен был делать так, чтобы этот гаврик не подох от своей собственной тупости. Потапыч-сан, приложив палец к шапке-ушанке, включил связь со снайпером ОМОНа. Командир собирался еще что-то сказать, но его голова разлетелась на куски, орошая окружающих его солдат кровью, костями, кусками металла от шлема и даже, кажется, были заметны маленькие-маленькие кусочки мозга. Пока остальные переглядывались и пытались понять, что убило их командира, у следующего солдата также разлетелась башка, а через секунду еще одного. В атаку. убить его. Настоящий командир, судя по всему, догадался, что я стою за тем, что убивает его людей, и решил напасть. «Кура, остальные твои, нечего Потапыч-сану патроны переводить». И под крики, маты, хруст костей и скрежет металла отправился к месту эвакуации жителей этой деревни. Надеюсь, Лия смогла выбить из них достаточную награду, а если нет, еще раз выпарю, чисто в воспитательных, или скорее дрессировочных, целях. Кабинет Хокаге. На этом все, Хокаге сама. Я пойду, надо в госпиталь заглянуть, а то сильно меня во время боя с Мамачи за бузой потрепало. Про жену и детей все забыл, будто и не было их. Эм, иди, Какаши-кун, иди. Здоровье беречь надо. Возьми отпуск недельки на две, а лучше три. Здоровье поправь. Благодарю, Хокаге сама. И Какаши резво выскочил в окно. Да, старею, уже про многое забываю. Но когда Хатаки жениться успел, а детей когда заделать, надо тоже сходить в госпиталь для профилактики. Перед тем, как Какаши ускакал к Хокаге, наложил на фотку магическую иллюзию. Штука простенькая, даже обычным кай ее скинуть можно, да и всплеском любой другой энергии. Фишка ее в том, что действовала она на всех, кроме одного человека. Изобрели это плетение магической мысли в одной из академий моего внутреннего мира. Создатель прикалывался над людьми, накладывая на учебник или еще какую книгу иллюзию порножурнала или еще какой похабщины. Ученики, например, охренивали, когда заходили в класс, а профессор по анатомии брал порножурнал со своего стола и говорил открыть такую-то страницу учебника. Профессор, на которого и была настроена иллюзия, не видел изменений, а ученики как-то стеснялись сказать или тем более использовать заклинание. Штука была бы полезной, если бы не разрушалась от каждого магического чиха. Так вот, все, кроме Какаши, будут видеть фото, на котором просто изображен фон и никаких людей. Так что в госпитале на Какаши, который будет доказывать, что у него семья, и тыкать Ильянином пустой фоткой, посмотрит, как на больного, и точно положит лечить. Думаю, за неделю вылечит. Дня через два фотка должна раствориться, не оставив следов. Ну а чтоб Какаши после того, как его вылечат и убедят, что семьи у него не было никогда, было еще веселее, и он подумал, что у него конкретные глюки, я у него дома распихал по углам разные вещички, тоже с таймером на самоисчезновение. После каждой такой находки его опять будут ждать в госпитале с распростертыми объятиями. Ну а я буду наслаждаться тишиной и покоем, стебать соски, да подкатывать к Куринай. Можно будет даже через мумия провести решение о передаче ей нашей команды. Или лучше Конка. Сложный вопрос. Тут надо думать. К тому же, надо бы выяснить, как Куринай относится к служебным романам. А то одно дело, когда с левым генином на свидание ходишь, и совсем другое, когда это твой ученик подчиненный. Если положительно, то буду проситься к ней, если нет, буду напрягать, чтоб нас закрепили за Анка. Вот ей счастье-то будет. Но все это были мелочи. Как оказалось, даже с поддержкой мумия легализовать Хаку будет еще тем геморроем. Меня радовало в этом только то, что весь этот геморрой достался Саске. Ну да, хотел быть главой клана, получи и распишись, ага, и здесь, и тут тоже, и еще на 8 экземплярах, да и на вот этих тоже, они в архив пойдут. Пока Саске воевал с непобедимой бюрократией, я отдыхал, ну и готовился, конечно же, к предстоящим событиям. Для начала решил все же прокачать немного братца. Для этого Саске, совершенно случайно, нашел особый свиток неведомого обратного призыва, ну и инструкцию к нему. В инструкции писалось, что воспользовавшегося переместит в особое место, где можно будет пройти особое испытание и в качестве награды получить нечто, что повысит твои силы. Но самое полезное это то, что время там течет намного быстрее, и за один час тут там пройдет два месяца. Саске, честно говоря, охренел и все бормотал, да как клан, имея такое, всех не перебил. Я же отмазался тем, что это ж в тайнике Мадар лежало, а клан его в свое время послал на три веселых буквы. Вот он и обиделся и никому ничего не сказал. А может сам открыл и только сам пользовался, потому и был таким крутым и прокачанным перцем. После такого предположения он в этот свиток вцепился, как колдун-девственник в фолиант призыва кашка-девочек. Хаем, кажется, я придумал, какой призыв замутить для Саске. Да и он сам вякал, что на кошках тренироваться надо. Вот и будет тренироваться клан возрождать на кошках. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Но кошка-девочки Шиноби пока подождут. Сначала надо придумать испытание для Саски. Благо время у меня еще было. Я в инструкции написал, что активировать свиток можно только в полнолуние, стоя в розовом фартуке на голое тело по центру озера или еще какого водоема круглой формы. У нас, кстати, такой водоем как раз есть неподалеку на одном из тренировочных полигонов. У Саски, конечно, дергался глаз, когда он читал инструкцию, и, судя по всему, рушилась картина мира, когда он представлял, как Мадара пользуется этим свитком. Дополнительно в инструкции было указано, что сей свиток одноразовый, и если охота еще разик, то надо найти еще один на той стороне. Также свиток являлся индивидуальным, так что отправиться мог только один. Я, конечно же, уступил очередь Саске, сказал, что ему нужнее, и подмигнул своим мангика шаринганом, чтобы у него мотивации добавилось. И добавилось мотивации у Саски прилично. В первое же полнолуние он решил отправиться в иное измерение, активировав свиток. Я, конечно же, оказал посильную помощь в выборе подходящего передника. Даже Хаку привлек для этого дела в качестве модели. Саски после первой же демонстрации был готов схватить любой передник и свалить отсюда побыстрее, но кто ж его отпустит-то? Пока не пересмотрели всю коллекцию из 150 моделей, не переходили к выбору той, которая подойдет Саске. Ну а после того, как выбор был сделан, Саске в выбранном переднике на голое тело стоял посреди пруда на полигоне под полной луной и готовился активировать свиток. Я же в это время показательно засел в ближайших кустах с фотоаппаратом, даже вспышку к нему прикрутил и делал снимки. Надо же альбомчик заделать для потомков, пусть знают, каким изобретательным был их предок, раз до таких техник додумался. Выкинуть Саске должно было, можно сказать, в классической ситуации призыва героя. Но это для любого попаданца или иномерца классика, а вот для Саски все будет очень даже экзотично. У меня уже давно есть один остров, там башня Мая, которую Кирита охранял, стояла, теперь же там есть еще и полноценное средневеково-фантазийное королевство, состоящее из города-столицы и десятка деревень. Все население представляет собой кукол с МДП старой версии, так что они реально НПС. До начала события они тупо выполняют стандартную программу действий, записанных на год. Выполнили, начинается новый цикл, который полностью идентичен предыдущему. Но вот когда в эту систему попадает новый элемент, запускается уже новый алгоритм. Поначалу это тоже следование определенному сценарию, но уже есть возможность накопить опыт и, возможно, после ухода героя некоторые выйдут из петли повторения. Что касается Мая, так она все та же Лаля, ей отрядил территорию, на которой она тиранит народ и строит планы по захвату мира, которые собирается воплощать в жизнь, когда подрастет, то есть никогда, ну или когда я этого захочу. Саски же должен появиться в зале призыва, там все как полагается, стража в сверкающих доспехах не канает. Правим на толпу модельного вида красоток в бронелифчиках и бронестрингах, далее маги-призыватели, умудренные старцы в глубоких мантиях не, тоже не катит, заменим на жриц, одетых, как жрица и волшебница из какого-нибудь хинтея. Так, король, ну ладно, тут без изменений, седой пожилой колобок, а вот королева будет скорее королевой красоты, ну и принцесса от нее недалеко уйдет. И вот появится Саске в большом украшенном зале в переднике нет-нет, я не изверкой, в кармашек передника был положен свиток, куда и одежду запечатали, и кунаи с сюрикенами и синбонами, и взрыв печати, и пилюли, и сухпайок. Так что не отправил я Саски туда с голой жо, хотя нет, как раз таки отправил, но перед-то прикрыт, и потом есть во что переодеться, так что норм. В момент, когда Саски появился, король сразу же затянул торжественную приветственную речь. Так что перебивать или заняться распечатыванием и переодеванием для Саски было как-то неловко, да и в инструкции подчеркивалось, что король это по нашему дайме, и перебивать или начать заниматься своими делами, это проявить неуважение и вообще нанести оскорбление, вследствие чего ничего хорошего из этого не выйдет. Так что пришлось Саске стоять в переднике под изучающими взглядами стражей и магов, а вот сам он не знал куда глаза деть и очень старался смотреть только на короля. Но глаза то и дело съезжали то на стражу, то на магов, то на королеву с принцессой. После был пир горой в честь героя, перед которым Саски все же улучил момент и переоделся, или, точнее сказать, оделся. Конечно, во время пира до него домогались все, кому не лень, а ленивых на пир не пустили, но Саски стоически все это перенес. Правда, ночью свою комнату забаррикадировал, заминировал и ловушек понаставил, а сам по-тихому, под хинге, пробрался на пару этажей ниже и отоспался в помещениях для прислуги. Вот после он начал получать то, зачем пришел, а именно тренировки. Несколько рыцарей погоняли его капитально, а как он охреневал, когда к ним маги подключились. Зато научился сражаться против нестандартных и хорошо сработавшихся противников, да кинджицу ему немного дали, пока только основы, но уже что-то. Ну а после того, как решили, что герой готов, отправили его на свершение, а именно на покорение подземелья. По легенде, в подземелье войти может только герой, как и закрыть его, а то они бы сами справились. Ну пришлось подобное придумывать, а то Саске бы точно заподозрил тут подставу. Да и как не заподозрить, если тебя гоняли рыцари и маги, каждый из которых тебе не уступает в силах, а то и превосходит, и тут же тебе втолковывают, иди в подземелье, без тебя мы сами ну никак не справляемся. Так что по легенде они могут только бороться с тем, что из подземелья выползает, и выползает оно не в одном месте, так бы поставили пост и валили бы твари, а в случайных местах возникают порталы на разные уровни подземелья, и оттуда вылазят всякие монстры, которые потом чинят беды и сеют смерть и хаос. Само подземелье было, можно сказать, стандартным из тех, что я в свое время создавал. 10 этажей с увеличением сложности противников по мере спуска. Ловушки и прочие радости прилагаются в полном комплекте. Первый этаж был забит гоблинами, которые особых проблем у Саски не вызвали. Весь этаж он зачистил часов за 5. Вот на втором этаже он уже малость пересрался. Ну да, нежить вообще на непривыкшего к такому человека оказывает очень серьезное воздействие. Так что со скелетами Саски возился очень долго. Поначалу он от них вообще драпал, сверкая пятками, а когда те его зажали, палил катоном до полного истощения. Потом долго прятался и отходил, а после уже учился уничтожать, выискивая их слабые места. В качестве финального босса выставил ему змеюку, да не простую, а порядком усиленную. Саски на ней чуть ласты не склеил, зато теперь у него на змеи аллергия и сильная неприязнь. Ну да, после того как тебя проглотили, чуть заживо не переварили и пришлось использовать взрыв печати, находясь внутри тела в непосредственной близости от места взрыва, точно проникнешься теплыми чувствами к змеям. Благо, на других этажах в качестве награды ему выдавались зелья. Правда, он почти все извел в процессе прохождения. Осталось только зелье с 7 и 4 этажа. После змейки ему пришлось хлебать награду с 9, чтобы не откинуть копыта от кровопотери и руку вернуть на место, ее взрывом оторвало к чертям собачьим. Награда же была соответствующая, пузырь с усиливающим коктейлем постоянного действия, изготовленного по новым технологиям. Этот коктейль был помимо того, что изготовлен по новым технологиям, так еще и собран с помощью куба. В результате он давал прирост ко всем физическим характеристикам на 30-ку, 5 сотен контроля и 5000 единиц чакры в резерв, да и скорость восстановления чакры повышал. В общем, коктейль был довольно затратный, но Саски получил его честно. Помощи и поддавков в подземелье не было, и он там реально мог загнуться, и я бы даже воскрешать его не стал, хоть и душу бы на перерождение в родном мире отпустил. Так что тут все относительно честно. По итогу провел он там чуть больше 3 месяцев, и вернулся весь такой брутальный и крутой, но я быстро опустил его с небес на землю при первом же спарринге. Но он все же прирост силы заметил. До меня он схлестнулся с Хаку, и вот с ним разница да и после была видна очень хорошо. Но больше всего его, наверное, радовали несколько пузырьков с зельями, которые давали ему возможность даже при получении тяжелых травм откосить от лечения древним клановым артефактом. Ну и, конечно же, он притащил еще один свиток. Они в лавке перед дворцом продавались взамен туалетной бумаги. С просто житьем-бытием дела обстояли не так радужно, как хотелось бы. Нет, сначала все шло нормально. Какаши обратился в госпиталь, рассказал о своей проблеме, а именно о том, что совершенно забыл свою жену и 7 детей, это он рассказывал Иринину, который листал его личное дело и кивал Хатаке. Он потом и фотку показал, Иринин на это начал кивать еще активнее, а после выдал ему особую таблетку, стильную рубашку с длинными рукавами и 2 молодцев-санитаров с косой саженью в плечах, которые и сопроводили Какаши в комнату с мягкими стенами и решетками на окнах. Вот только я малость не учел, насколько Какаши не любит лечиться и то, что он все же крутой ниндзюк, просто мудак, ленивая скотина, ну и далее по очень длинному списку. Так вот, эта скотина умудрилась выкрутиться из смирительной рубашки, наплевала на всю ту химию, которой его пичкали, а также уложила отдыхать мордой в пол санитаров и свалила из госпиталя. Хотя это было более или менее ожидаемо, проблема заключалась в том, что у Какаши реально отъехал чердак, и виноват я тут только частично, этот маразматик третий. Вот как можно было вякнуть и тем самым подтвердить всю ту лапшу, которую навешивали на уши Какаши. Да и сам Хатаки оказался параноиком, ну и тут сыграла моя заначка в его квартире, в результате этот кадр уверовал в то, что семья у него есть, а также в то, что тут заговор. Да не простой заговор, а на уровне Хокаге. И сам Хокаге не то замешан, не то его крепко держат за яйца, но эти люди не только похитили его семью и ему мозги промыли, так еще и все следы замели так, что ничего никому не докажешь. На должность главной вражины он назначил Данза, как самого подходящего под определение главгода, и не придумал ничего лучше, чем вломиться к мумию и попытаться его грохнуть, ну и выяснить, где держат его семью. В результате часть бойцов корня чуть копыта не откинула. У самого мумия теперь 3 шеринганов на руке не хватает, и могло бы быть хуже, но подоспела подмога, и Какаши свалил в закат. Вот только валил громко и с фанфарами, а потому замять дело даже при желании мумия не вышло. По итогам Хатаки Какаши объявили нуканином ранга С, ну а мы остались без наставника. Вот и пошутил, называется. Благо, подробности известны единицам, со мной мумий по секрету поделился, так что общественность не знает, с какого перепоя Какаши пытался Данза грохнуть, такой кипиш поднял и подался в нуканины. Ну да, как-то нехорошо будет, если даже до джоунинов дойдет слушок, что Какаши случайно обнаружил у себя промывание мозга и факт того, что у него семью спиздили. Многие же могут задуматься, а нет ли у меня детей, ведь давно хочу, а все никак, а может-то и есть, просто мне мозг промыли и я не помню. И тогда верхушке деревни придет пиздец. И они это прекрасно понимали, а потому санитары и Ильинина исчезли, то же самое хотели и с Сакурой провернуть, ну поскользнулась в душе и неудачно упала, с кем не бывает. Благо Муми предупредил и не допустил, а после и уговорил, что можно и воспитательной беседой ограничиться, правдоподобное объяснение придумать и намекнуть, что болтать по этому поводу не стоит. Аргументировал он это тем, что, дескать, оружие деревни, то бишь я, влюблен в Сакуру по уши, хотя тут все наоборот, и если она неожиданно скончается, то может заглянуть к ним девятихвостый дальний родственник писца. И вообще, этим можно слишком много ненужного внимания привлечь, да и лишние жертвы не нужны. Старейшины и макак во время этого заседания не то, что крайний раз говорили, они разве что не крестились. Ну да, Данза, решающие вопросы не радикально, да еще тогда, когда как раз радикально самый верный и надежный способ, жуть. Пока Муми рушил картину мира своим друзьям-товарищам, я обдумывал ситуацию с Какаши. В общем, нехорошо получилось, он-то по факту мне ничего не сделал, хотя именно за это ничего и получает, но вот проблем от него может появиться даже слишком много. Но вот просто грохнуть тоже не вариант. Ну, значит, будем доводить шутку до логического конца. Пов Хатаки Какаши, он знал, Хокаге знал. Когда я вернулся с этой проклятой миссии, сдавал отчет и упомянул о забытой семье, он не сказал, что я спятил и о какой именно семье говорю. Он только порекомендовал мне поскорее отправиться в госпиталь и взять отпуск. А там меня уже ждали. И как быстро и грамотно упаковали, начали пичкать всякими лекарствами, от которых в голове до сих пор туман. Но я выбрался. И, несмотря на все их усилия, смог найти следы. Да-да, смог. В щель под кровать закатилась соска, та самая. Я даже на себе гинджицу использовал, чтобы точно вспомнить фотографию, которую эти сволочи у меня изъяли, и сравнил то, что видел, с тем, что держал в руках. Сомнений не оставалось, это была та самая соска. Вот небольшая потертость, а вот крохотный скол, все так же, как и на фотографии. Но никому нельзя доверять, даже Хокаге. Возможно, именно его это рук дело. И ведь, если задуматься, сначала мой отец, потом Сенси, клан Учиха, и это только самые значимые и крупные. А ведь ходили слухи, что третий Хокаге знает о темных делишках своего ученика. Да не мог не знать. Вот только где их держат, на ум приходит только корень. Больше просто негде, а там уж очень много детей потерялось, и теперь могут потеряться и мои. Не позволю, мне не удалось, я не справился. Я не только не нашел их, но и даже упоминания о них не обнаружил. Даже отомстить, убив Шимуру, у меня не вышло. Точнее, вышло, даже три раза, но он каждый раз обращал свою смерть в иллюзию. Теперь стала понятна истинная цель уничтожения Учиха. Безопасность в деревне, предотвращение войны внутри деревни, ха, ему просто нужны были глаза Учиха, чтобы сделать себя сильнее. Возможно, у меня бы и получилось еще раз или два убить Шимуру, но подоспели Гай и другие. Они не знают, они просто не поймут и не поверят. Меня же скорее всего выставят психом и предателем. Но я не сдамся, я отомщу. И тут сработала сигналка, которую я установил на подходе к своему временному лагерю. Все же отдых был необходим, я и так держусь на ногах после использования мангика только на силе воли и желании отомстить. Потому выхватил куна и приготовился снова активировать шаринган. Из леса вышла моя жена, в том же платье и с той же прической, что и на фотографии. Скрипнув зубами, я приготовился атаковать того, кто посмел так примитивно притворяться. Образ был идентичен тому, что был на фотографии. Тут бы даже Генин не повелся. Такое платье и прическа точно не предназначены для прогулки по лесу. Но если мой противник воспользовался столь явным способом меня спровоцировать, за маскировку это считать даже смешно. И так вот свободно вышел, это говорит о его силе. Значит, придется использовать мангика. Скрипнув зубами, убрал протектор с глаза и активировал мангика. Вот только то, что я увидел, заставило замереть. Во-первых, это не была иллюзия. Во-вторых, это голос, которым со мной заговорил противник в образе моей жены. Она сказала: «Успокойся, Какаши, это я», голосом Рин. Видимо, истощение оказалось слишком сильным, потому что я просто ничего не успел сделать, когда она сложила серию неизвестных мне ручных печатей, и ее облик потек, постепенно принимая вид повзрослевшей Рин. Почти идеальная маскировочная техника. Единственный недостаток, что образ невозможно изменить, и если для краткой миссии годится, то вот, как показала практика, если долго не меняться, это замечают те, кому это не следовало. Рин с улыбкой посмотрела на меня. «Но я ты, да, умерла», с грустной улыбкой сказала Рин. «Но вот я тогда не умер, из-за дерева вышел Учиха Обито. Ты, но как, мой шаринган, ты ведь уже понял силу моего глаза, вот только у меня все обстоит намного лучше с его использованием. Я тогда не успел, но ведь ты уже видел, на что способна техника, которую использовал Данза, обратить смерть в иллюзию», прошептал я. «Значит, ты использовал ее, чтобы вернуть Рин. Но ведь гинджитсу может заставить поверить во многое или что-то забыть», проговорила все так же грустно улыбаясь Рин. «Значит, я сам заставил себя забыть. Но тогда, тот образ, месть за то, что не замечал меня столько времени. Но, Обито, твои глаза. Я был там во время резни клана, потому у Данза только 6 глаз в руке, а не каждый свободный сантиметр ими занят. Значит, ты ей в этот раз помог. Но почему ты не вернулся тогда? Слишком долго объяснять, а времени нет. Готовьтесь, я с помощью своего мангика перенесу вас обоих в другой мир». «Другой мир? Да, если пересадить себе глаза другого Учиха с мангика, получишь вечный мангика шаринган, а его силы выше и возможности больше. А как же ты? К сожалению, я должен буду остаться на этой стороне. Торопитесь, дети уже заждались». Через секунду меня Ирин затянула в воронку перемещения, и меня поглотила тьма. Очнулся же я лежа на кровати, которая стояла в просторной светлой комнате. Выглянув в окно, понял, что нахожусь в большом трехэтажном доме, во дворе которого бегали дети. Мои дети, все 7, они были даже слишком похожи на меня, даже девочки. Наверное, лучше было бы, если бы они были похожи на Рин. Правда, когда я видел на фотографии маскировку, думал, им наоборот повезло, что не пошли в мать. Вот только все это еще не укладывается в голове. Все слишком нереально, слишком много белых пятен. Но с реальностью не поспоришь. А дети реальны, и этот дом реален, и... Проснулся, в комнату вошла Рин. На ней было то же платье, что и на фото, только подходящее по размеру, и оно ей очень шло. И у меня в голове появились мысли о 8-м ребенке. Вот только с этим придется повременить до момента, пока полностью не приду в себя. Хорошо, что Рин Иринин, да, но чувствую себя неважно. Ничего, мы это быстро поправим. Рин улыбнулась. Ложись на кровать. Я быстро лег на кровать. Обито, помимо помощи в переносе нас в этот мир, передал древний клановый артефакт, который в момент поставит тебя на ноги. В этот момент у меня по спине пробежали мурашки, а в голову закралось подозрение. Древний клановый артефакт клана Учиха быстро поставит на ноги, где-то я уже такое. И тут Рин извлекла из свитка это. Рин, нет, не надо, надо, Какаши, надо. Нет, хорошо, что повесил на Какаши маячок, хотя вешал его для того, чтобы он без моего ведома к Куринаю не бегал и не пакостил, но главное, что пригодился. Ну а дальше было делом техники. Вырастить клон Нахары Рин было делом недолгим, как и запихать туда ее душу. Парочка у меня в заначке валялась, ну память подредактировать чуть-чуть и, конечно же, некроконструкт поставить с кое-какими настройками. Ну а дальше вообще просто клонировать 7 раз Какаши и запустить в эти тела души из круга перерождения, на которые записал созданные в виртуалке воспоминания. Ну а после устроить представление для Какаши, которому я и не врал-то, так, не договаривал конкретно. Ну и переместил его в другой мир, пусть там наслаждается семейной жизнью. С учетом того, что при создании тела этой Рин я поставил ей железы с феромонами, настроенными на Какаши, то, думаю, количество спиногрызов может увеличиться. Также я не оставил идею вылечить Какаши от его пунктуальности, так что, помимо набора сковородок на все случаи жизни, Рин получила всеисцеляющую ведерную клизму, с одной единственной насадкой, но зато какой. После этого Какаши даже на секунду не опоздает, наверное, но на крайний случай у нее инструкции повторять процедуру до тех пор, пока не поможет. Конечно же, Какаши не будет просто жить, наслаждаясь семейной жизнью, нет, будет впахивать как проклятый, жену и 7 детей обеспечить это не шутка, а уж о том, что в новом для него мире куча налогов, он узнает очень скоро. Вот стоило разобраться с одной проблемой, как нарисовалась другая, и куда более серьезная, чем полный неканонный удравший Какаши. Я почувствовал всплеск энергии, довольно серьезный, но главное, это была не чакра. Исходил он из кланового квартала Хьюга, даже из дома главы клана. Разведка сначала духом, а после и через клона в кукле, заточенной на скрытность, показала, что прорыва в инферно там нет, врата на светлый план тоже не открылись, да и вообще все вроде как тихо и спокойно. Вот после этого отправился уже сам посмотреть, чего же там такого произошло, и от увиденного малость охренел. А увидел я, а точнее не увидел на своем положенном месте душу местной Хинаты. Не то чтобы я за нее сильно переживал, всего 2 раза виделись, но вот на душу глянуть успел. Так вот, ее там не было. В теле сейчас пребывала другая душа. Вот те раз, хотя нет, уже 2, да уже 2 попаданца не то, что на один мир, а на 1 квадратный километр с минимальным разрывом во времени, и оба в главных героев. Вот только почерк очень отличается. Если в случае с тем, кого я подменяю, парню просто изменили внешность и поменяли местами с местным Наруто, то вот тут уже взялись более основательно. Душу Хинаты аккуратно извлекли, а кое-какие части продублировали, и очень аккуратно, я бы даже сказал красиво, вместили другую душу. Я даже полюбовался явно на работу мастера и для себя пару заметок сделал, очень грамотно устроено, а несколько страховочных блоков на памяти и на эмоциях, и главное, это даже не совсем блоки, так, заплатки на первое время, которые потом рассосутся без следа и вреда. Ну ладно с методой, этот мир что, крайний и бесхозный, что сюда все, кому не лень, попаданцев закидывают, а так как ни печатей, ни еще каких знаков на душе нет, да и наблюдения не чувствуется, то тут походу работа так называемых исполнителей желаний. Сии сущности бывают разного оттенка и уровня сил, а также разумности, хотя чаще всего сил у них немерено, но объединяет их одно, они исполняют желания и даже как таковой платы за это не берут, хотя и выполняют иногда слишком буквально, да по велению левой пятки, могут как искреннюю мольбу услышать и выполнить, так и брякнутые по глупости, да чтоб мне провалиться. Еще одна их отличительная особенность. После того, как они желание выполнили, им уже нет никакого дела до загадавшего, они моментально теряют к нему всякий интерес. Но проблема в том, что эта душа может быть осведомлена о каноне и мне же пофиг. Во-первых, не мой мир. Во-вторых, Данза у меня под контролем, и такой фигни, как с Ясукой, не будет, да и хрена с 2 Хиаши даже свою не очень любимую дочь отдаст в лапы корня, по крайней мере, пока глаза не вырежет, и репродуктивные функции не угробит. Так что пусть крутится, как хочет, мне пофиг. Но тенденция настораживает, и вполне возможно, что будут еще попаданцы, и не хотелось бы, чтобы загребли мое. Так что поставлю-ка я на соске, Сакуру, Хаку, Забузу и Куринай антипопаданческий защитный духовный энергоцентр, кратко, Абсдец. После случая с Ясукой озадачил хомяка на разработку защиты или противодействия вселению всяких левых душ в нужных нам людей. Правда, полевые испытания Абсдец еще не прошел, но вот как раз выпадет случай. Так, теперь всю оставшуюся ночь придется устанавливать всем своим Абсдец. Пов Надежда Листова. Загадала называется «Желание на звездочку». Других объяснений, почему я ложилась спать в себе, а проснулась в Хинатих Юга, у меня нет. Ой, как-то это двусмысленно и пошло прозвучало. Не о том думаю. Я попала. Нет, не так, попала. Вот это уже ближе. Нет, я, конечно, мечтала попасть в любимое аниме да еще и на место любимого персонажа, не в стерву же Сакуру мечтать попадать, в самом-то деле, хотя в плане быстрого охмурения Наруто Сакура смотрелась бы предпочтительней. Опять не о том думаю. Какое охмурение? Мне бы на костер, или куда тут принято отправлять одержимых, не попасть. Так, Надя, спокойствие и только спокойствие, как говорил круглый мужик с вентилятором в задней части тела, а он ошибаться не мог. Да и, как говорится, надежда умирает последней. Что-то не очень-то и обнадеживающе, мне как бы вообще умирать не хочется, что первый, что последний, да и очередь может быть небольшая. Опять не о том думаю. Надо успокоиться и разобраться в ситуации. Все, я спокойно, спокойно, вдох, выдох. Все, я успокоилась. Теперь смотрим, что мы имеем. А имеем мы уже второй размер, бля, у нее в 12 больше, чем у меня были. Да чем их тут кормит? Что такое отъедают к 12 годам? Или может, это в чакре дело и она весь лишний вес распределяет туда, где он ни разу не лишний? Точно, чакра. Как же я слона-то и не приметила. Я умею ей пользоваться, да она у меня вообще есть. От этих мыслей у меня зазвенело в голове, и я села там, где стояла, а в голову полились воспоминания. И нет, это не была вся жизнь Хинаты, только знание о чакре. Но даже этого мне хватило, чтобы 10 минут скуля валяться на полу в позе эмбриона. Но боль ушла так же быстро, как и появилась, и оставила после себя знания. Ну что же, можно себя поздравить, чакра у меня не только есть, но я ей даже умею пользоваться. Для уверенности применила академическую технику Хинге. Превратилась в себя, да, странные ощущения. Ладно, с этим разобрались. Значит, с памятью у меня не полный швах, и она при возникновении ассоциативных связей появится, а значит, меня не раскроют. Так, теперь стоит понять, в какой момент времени я попала. Ну, судя по тому, что сиськи в руку помещаются, до второго сезона еще далеко, а вот повязка с железкой на тумбочке говорит о том, что академию закончила и следовательно канон уже стартовал. При взгляде на повязку опять пошел поток воспоминаний, но на сей раз только немного голова закружилась и в висках заколола. Наверное, объем не тот, или просто привыкаю. Так, а что у нас за день недели и чего у нас на этот день запланировано? Стоило об этом подумать, как появилась очередная порция информации, из которой стало ясно, что у меня сегодня тренировка с командой. Да уж, повезло с командой так повезло. Один собачник, от которого псиной прет за километр, да и вообще я собак не люблю, да я их, честно говоря, боюсь. Меня в детстве одна покусала сильно, даже шрам на ноге остался, вот с тех пор и стараюсь от них держаться подальше. Второй еще хуже, у него жуки, внутри тела. Бррррррр, аж представить противно. Вот этой стерве розоволосой повезло, в команде с двумя красавчиками, один из которых за ней бегает. Интересно, а поменяться нельзя? Вот бы можно было, я бы тогда обоих бы себе загребла. Не, ну а чё, мужикам, как попали, можно себе и Хинату, и Сакуру, и Ина, и Цунаде, и Тимари, и на кого еще фантазии хватит в гарем, а как девушка попадет, так ей максимум один кто-то достается. Скажем, нет дискриминации. Так, кто тут у нас еще, помимо Наруто и Саске, из красавчиков есть? Так, моя команда отпадает сразу, Боров и Лентяй тоже, Гаара, да он милашка, так кто еще, Нейджи. Хотя стоп, он же вроде как брат, пусть и двоюродный, это тогда инцест получается. Хотя, я же по духу не совсем Хината, да и, надо заказывать губозакаточную машинку. Стоит помнить, что у меня папаня самых строгих традиционных правил, он меня за такой разврат так отбжукинет, что хоронить будут в закрытом гробу. Да и вообще, у Наруто есть теневые клоны и Хинге, так что скучная семейная жизнь мне не грозит. Да и, если задуматься, он самый лучший вариант. Нейджи вон меня бить будет, бля, а ведь точно, а мне что-то не хочется быть битой. Наруто, конечно, потом за меня отомстит. Вот только все равно чего-то не хочется Джукинам по почкам получать. Вообще, получать люли, это не мой путь шиноби. Значит, надо усиленно тренироваться. Угу, так и поступлю. Завтра же с утра начну усиленные тренировки. Так, что-то это мне напоминает то, как я бегать по утрам решила, чтобы влезть в свои любимые джинсы после новогодних праздников, и закончилось это покупкой новых джинсов. Значит, нужно на всякий случай составить план, например, рухнуть в обморок во время сбора на втором этапе. Я типа и не отказалась от участия, но вот продолжать физически не могу, но не отказалась же. Какая я молодец, какая стойкая. А теперь тащите меня на мягкую кроватку в лазарет. Я изволю спать. Ладно, где тут тетрадка и ручка? Тьфу ты, свиток и кисть. Надо краткий план набросать, да и по основным событиям пройтись, а то вот про то, что Нейджи меня бить будет, чуть не забыла. Также можно что-то важное пропустить. Так, план. Пункт первый – охмурить Наруто. Еще один внимательный взгляд себе под пижаму. Угу, можно сказать, уже выполнено. И да, остановлюсь на Наруто. Он вроде копия своего папки, а из памяти Хинаты на фото четвертый просто отпад. Но как план, надо присмотреться к Гааре. Хотя нет, в Суне климат не очень, а он, став Кадзекаге, вряд ли сможет переехать в Коноху. Значит, переименуем в план Г, на его место переставим Саске. На план В, Нейджи, ХМ, ну если бить не будет, тогда подумаем. А то меня вариант бьет, значит, любит не устраивает, тут тогда от большой любви и помереть недолго. Пункт второй, тренировки начну завтра. Пункт третий, не проколоться и, соответственно, не попасть в лапки местных инквизиторов. Пункт четвертый, разузнать насчет того, когда тут можно на пенсию свалить. Хотя, наверное, лучше в декрет. И я не виноватая, он сам вошел, то есть пришел. В общем, все шишки посыпятся на Наруто. Да и после такого хрена с два он куда от меня денется и без вариантов женится. А то батя его отбжукинет так, что уже его будут хоронить в закрытом гробу. Надо будет только эту мысль до него мягко донести. Так, теперь по событиям. Ну, выпуск уже был, значит, со свитком уже пропуск. А ведь интересно было бы в него одним глазком с фотоаппаратом заглянуть. Так, страна волн, ну там и без меня справится. Экзамен на Чунина, не, нафиг, я к этому маньяку от науки и на пушечный выстрел не подойду, а то вдруг че почует и препарирует. Так, а вот на поиски Цунади сходить можно, надо только той отравы, которой она джи пичкала, хлебнуть, чтобы на момент побоища лежать пластом. Ну и, конечно же, надо напроситься свалить на 3 года вместе с Наруто из деревни. А там и охмурим, и Боруто заделаем в перерывах между тренировок. А там, куда я с ребенком на руках воевать? Пусть сами с Кагуей разбираются. Ну вот с планом на будущее определились, теперь можно и выдвигаться. Завтрак в теплом семейном кругу. Это явно не про мою новую семейку. Да за весь завтрак я от них только 2 фразы услышала. Первая была «Итадакимас». Хотя это, наверное, даже к лучшему, если бы тут было все, как у людей, меня бы могли раскрыть, ну или голова бы треснула от наплыва информации. Да-да, именно информации, воспоминаниями это назвать язык не поворачивается. Вот смотрю на Хиаши, и мне приходит инфа, что это тело звать Хиаши Хьюга, глава клана Хьюга, отец моего тела и тела откликающегося на Ханаби Хьюга. Именно так, вообще никакой эмоциональной окраски. Хотя это, опять-таки, даже к лучшему, не хватало мне с чужими чувствами разбираться, со своими бы разобраться. Ведь я все еще во многом сомневаюсь. А вдруг Саске будет излучать харизму и привлекательность, которая затмит всю мою симпатию к Наруто. А если, увидев Наруто, всплывут чувства Хинаты, а тут такой крутой Саске, а гарем мне не положен. Вот что за несправедливость. Доживав еду, хорошо еще тело двигалось на автомате, а то хрен его знает, как тут правильно есть палочками, да и вообще какой тут этикет и есть ли он вообще. Опять же на автомате выдал ритуальные благодарности и свалила на полигон к команде. Будь проклят тот, кто делал планировку улиц. Я 3 раза заблудилась. Если бы не активировалась память и навыки включать свои рентгеновские глазки, кстати, очень полезная штука, можно будет сразу оценить потенциал у Саске и Наруто. Хрен бы я вовремя добралась до полигона. Там меня уже ждал блохастый человек-муравейник. Да-да, у Кибы 100% блохи, он же свою псину постоянно на башке таскает. Здравствуй, Киба-кун, Шина-кун. Как бы то ни было, Улыбаемся и машем. О, Хината, привет. Слишком бодро замахал руками Киба. Тяф-тяф, вторил ему блохосборник на его голове. Рад видеть тебя в здравии. Ну и этот Йода местного разлива подтянулся. На каждого, как обычно, вылезло по пакету информации, которая уже не вызывала боли и головокружения. А вот и куриная идет. Че? Че за нафиг? Какого хрена в инфе на нее присутствует сцена, где ее в засос целует Хината? И да, именно Хината выступает инициатором. Да что за неканон такой? Хината же по Наруто сохнет, она нормальной ориентации. Тогда какого хрена? Так, вдох, выдох, этому должно быть логическое объяснение. Да, точно, это была просто тренировка. Точно, у кого же еще просить помощи молодой и стеснительной девочке в практике поцелуев, как не у своего сенсея. Надеюсь, что это была все же частная просьба, а не обязательный курс обучения, а то ведь начну с поцелуев, а закончу навыками гейши. Доброе утро, Киба, Шина, Хината. И какого она глаза отводит? А вот краснеть не надо. Нафиг, я в лесбиянке не записывалась. У меня есть новости. Вы, наверное, слышали, что Хатаки Какаши сбежал из деревни и объявлен Нуканином. Че? Да вы прикалываетесь. Как? Так, спокойствие, ну небольшая нестыковочка, уже вторая, ведь Куриная за Асумой должна бегать, а не на Хинату заглядываться, Канон должен быть еще жив. Меня назначили временным капитаном 7-й команды, так что у нас будут совместные тренировки. В клане своем предпочел бы тренироваться я, а я это тоже. А Камару надо лучше дрессировать, да и я тоже в клане буду тренироваться. Так, что за нафиг, с чего это эта парочка решила свалить? Хотя, какая разница, это шанс. Хината, а ты, Куриная, обратилась ко мне, я буду тренироваться с вами. Да не надо краснеть, я не из-за тебя тут остаюсь. Мне в клан противопоказано идти, да и на Наруто с Саски посмотрю. Хорошо, скоро должны и остальные подойти. Пока ждали, Куриная старательно отворачивалась и старалась не смотреть мне в глаза, и меня такое поведение настораживало. Возникало чувство ситуации, когда маленькая невинная девочка осталась наедине с взрослым мужиком. Вот только в этой ситуации тем самым мужиком чувствовала себя я. Посмотришь на Куриная, а она краснеет и стыдливо отворачивается. Благо, продолжалось это недолго, на выходе с полигона показалась розоволосая стервочка Сакура и довольно быстро добралась до нашей позиции под деревом. Здравствуйте, Куринай-сенси. Привет, Хината. Я внимательно осмотрела Харуна и сразу обнаружила отличие от канонного образа. Во-первых, подсумки, их было 4 штуки. Во-вторых, прическа, у нее была заплетена коса, из середины которой торчала иголка. Привет, Сакура, у тебя, это, иголка в волосах. Ой, спасибо. Вот только вместо того, чтобы вытащить инородный предмет, Сакура немного расплела волосы, бля, да у нее этих иголок там полная коса. Сакура, а кто тебе такую технику показал? Куриная тоже заинтересовалась, но не сильно удивилась такому. Одна старушка в госпитале посоветовала, сказала, что в ее время так все делали, а то много было любителей за волосы во время боя схватить, а так схватит, и все. Че значит и все? А что за яд? Яд, она че, их еще и ядом смазала? Канон, ты где? Самодельный. У Наруто секунд 5 рука после случайного укола чесалась, так что мгновенная смерть всему живому гарантирована, наверное, но мыши, кролики, медведи исправно дохнут от одного укола. Это че за нафиг? Какого Сакура заделалась отравительницей? Так, стоп, она че, моего Наруто тыкала иголкой с ядом, от которого медведи дохнут. Так, стоп, а где она медведей нашла? А вот и братья Учиха пожаловали. Я повернула голову в сторону входа на полигон и уронила челюсть. Нет, Наруто был в своем легендарном оранжевом костюме, вот только, Саски тоже был в таком же. Но мало этого, Саски был блондином. Как, стоп, братья Учиха, Сакура, а разве у Наруто не Узумаки фамилия? А, ты наверное не в курсе. Наруто во время боя с Мизуки сенсеем, который оказался предателем, выяснил, что он Учиха и брат Саски. У него в бою даже Шаринган пробудился. А почему Саски блондин? Ну так это, все Учиха на самом деле блондины, просто стесняются, потому и красились. Мне Саски рассказал. Так, стоп, это Чеза, у меня слов нет. Так, ладно, спокойствие, попробуем разобраться. Наруто и Саски братья, но они не близнецы, и по возрасту разница у них меньше, чем 9 месяцев, это значит, что матери у них разные, а отец один. Это че получается, Кушина рога Минато наставила, или нет, это Минато пахана Саски рогоносцем сделал? Нет, тогда бы у Наруто Шарингана не было. Или Минато был из клана Учиха, ведь, по словам Сакуры, они все блондины, просто красятся, а он сирота и не знал. Бля, что тут за индийский сериал? Что-то у меня от этой Санта-Барбары голова разболелась. Ладно, планы подкорректируем по ходу дела. Надо сначала присмотреться к этим. Но все же от чего такие изменения? Какаши удрал из деревни, Наруто и Саски братья, Сакура отравительница, что дальше? Киба любитель кошек и Нейджи вуайерист? О, точно, это, наверное, типа параллельный мир. В самом каноне подтвердили, что они есть и там все то ли наоборот, то ли как-то не так. Вот только тогда большая часть моих знаний вылетает в трубу хреново. Здравствуйте, Куринай Сенси, привет, Сакура, Хината. Наруто подошел первым и поздоровался, и ничего у него не улыбка идиота, очень даже приятная улыбка, да и сам он на дурачка не похож. Так, да че за нафиг, какого Куринай опять краснеет и глаза отводит, теперь от Наруто, на Сакуру и ага, и на Саски смотрит нормально, а тут что за нафиг происходит, Куринай Сенси, тут такое дело, у нас клановые тренировки по секретным свиткам из секретного хранилища, так что мы у себя тренироваться будем. Если что-то срочное, передайте сообщение через Хаку. И да, Куринай Сенси, Хаку парень, 100% парень, Наруто, то была случайность. И вообще, да я так, просто уточнить, а то Хаку все за девушку принимают. Вон, Сакура 2 дня думала, что Хаку девушка. Представляете, как со стороны смотрелось для тех, кто в курсе его пола, ее попытка затащить Хаку в баню. Я тогда подумал, все, свадьбу играть будем. И играли бы, вот только Хаку смог отбиться. Ну ладно, мы пойдем. Удачи всем. И эта парочка быстро скрылась с полигона, оставив меня с отвисшей челюстью и осознанием. Я ни хрена не знаю об этом мире. А это надо было срочно исправлять, а то и сдохнуть недолго. Сакура, а что с вашим сенсеем произошло? Ну, мы отправились на миссию по охране, но, как выяснилось, заказчик был тем еще уродом и жлобом и захотел сэкономить. В результате на нас напал Мамачи Забуза. Какаши-сан его убил, но вот сам очень сильно пострадал, да еще и от лечения древним клановым артефактом отказался. Каким артефактом? Ну, всеисцеляющая ведерная клизма клана Учиха. Я отчего на Ириенина пошла, чтобы на себе ее действие не испытать. А, о, там знаешь насадка какая, ва какая. И Сакура как заправский рыбак, который хвастался перед друзьями, отмеряла по руке размер. Ты же шутишь, не веришь, сходи к Наруто и попроси подлечить. Да ну нафиг, я к таким играм еще не готова. Да и вообще, что за всеисцеляющая ведерная клизма? Это вообще как? Так, ладно, надо вернуться к Какаши. Так что там с Какаши? А, да, так вот, ему по голове прилетело сильно, ну и в общем, нехорошо получилось, об этом никому. Ладно, я и Куринай, которая тоже грела уши, активно закивали. Ну интересно же, Какаши-сан нам о себе кроме имени и звания вообще ничего не рассказал, да и вообще, мы его практически и не видели. Так вот, у него выпала фотография, на которой была изображена женщина и 7 детей, просто вылитые Какаши-сан, ее подобрала Цунами-сан. Ну вот она и подумала, что это фотография его семьи, ну и мы тоже так подумали, но у него никого нет, как я знаю. В рассказ вмешалась Куринай.